дикого мака с большим вырезом и пышной в сборку юбкой. Джулия распустила, расчесала волосы и без 15:06 была абсолютно готова. Критически оглядев себя в зеркало, она поняла, что ей такой Дана не годится и в подметке. Она была красивее, моложе, соблазнительнее. Через несколько минут после 6 в дверь позвонили. Это был Гарри в своей серой фетровой шляпе, сдвинутой на затылок, с засунутыми в карманы плаща руками. На какой-то миг он ее не узнал, но затем изумленная улыбка осветила его лицо. «Джулия, черт возьми, выглядишь превосходно! В заимствованных перьях?» Он не мог поверить, что перед ним стоит все та же девчонка. «Она потрясающая», — решил он, оглядывая ее со всех сторон. «Вот это да! А я и не подозревал!» Гарри хотел ее обнять, но она оттолкнула его. «Нет, не трогай меня», — резко произнесла Джулия. «Ты все испортишь!» Удивленный ее холодностью, он немного оторопел. «Ты прекрасна, Джулия!» — проговорил Гарри, не сводя с нее глаз. «Ты меня добила. Это одно из ее платьев?» «Конечно! Ты же не думаешь, что я могу позволить себе такое?» «Но входи. Я хочу поговорить с тобой». Он прошел за ней в гостиную и впервые в жизни почувствовал себя неловко. Красота Джулии и окружающая обстановка пошатнули его самоуверенность, и он понял, что влюбился. Серьезно, по-настоящему, чего с ним никогда не случалось прежде. Она рассказала ему о Бланш. «Ты понятия не имеешь, на что это похоже», — заключила она. «Бланш больна. В прямом смысле. И опасна. Она могла меня убить. Просто не знаю, чего мне от нее еще ждать. Боюсь открыть шкаф, выдвинуть ящик. Боюсь идти на ее звонки. В общем, я не собираюсь больше этого терпеть и не вижу, почему должна это делать. А теперь послушай меня, Джулия. Ты заработалась», — отозвался Гарри, обескураженный ее решительностью. «Завтра посмотришь на все другими глазами. Ты не позволишь ее дурацким шуткам тебя довести, а? Она пугает меня, играет на моих нервах. У меня не будет покоя, пока я здесь. Нет, я тут больше не останусь». Он подошел к кушетке и сел. Дело принимало серьезный оборот. Гарри решил рассказать ей, почему она здесь, чтобы показать, что это не тот случай, когда она может выбирать. «Видишь ли, Джулия, ты можешь узнать об этом сейчас с таким же успехом, как и позже», — проговорил он, доставая сигарету не слишком твердой рукой. «Я тут из-за этих мехов. Ты ведь уже и сама догадалась, правда?» «Считаешь меня идиоткой?» «Конечно, догадалась. И мне это не нравится». «Тебе беспокоиться не о чем. Ты в безопасности», — торопливо заверил он. «Я хочу, чтобы ты узнала, как действует этот сейф. Это самое крутое дело в городе. Я вбил себе в голову, что взломаю его, и только ты сможешь мне в этом помочь». «Ты не сможешь его открыть», — твердо произнесла Джулия. «Она рассказывала мне о нем. От него идут провода в Кенсингтонский участок». «Ну ты даешь!» — радостно воскликнул он. «Это ведь именно то, что я хотел знать. А что еще она тебе рассказывала?» «Уже 8 воров поймали при попытке его взломать. Как тебе это нравится?» 4, — поправил ее Гарри. «Не 8. Я подозревал, что их схватили именно из-за этого, но не был уверен. Понимаешь, малыш, ты можешь достать для меня всю необходимую информацию, только если поболтаешься здесь еще чуть-чуть. Расскажи мне об этих мехах». «Там есть норковая шуба. Бланш сказала, что она стоит 5000, — скривилась Джулия. Она не могла выбросить эти меха из головы.